Приятно ли произойти от обезьяны? У клетки обезьян хохочет толпа людей. Что же такое делают обезьяны? Нет, они не смешат нас. Они живут обычной жизнью, не обращая внимания на людей, к которым давно утратили интерес за годы жизни в зоопарке. Что же заставляет людей смеяться? Они видят знакомые наши движения и мимику в карикатурном исполнении. И это не случайно. Многие животные близких видов карикатурны, противны друг другу. Отбор часто специально усиливает различия в поведении похожих видов, меняет местами отдельные позы ритуалов и тем самым не допускает образования смешанных пар. Это логическая изоляция видов. Вот уже более 100 лет в США нет-нет, да и затевается очередной обезьяний процесс. В каком-нибудь местечке родители, определяющие, чему учить своих детей, требуют запретить преподавание теории Дарвина. Я знаю все ваши аргументы, но мне глубоко противна мысль о происхождении от обезьян. Она для меня унизительна, и я не хочу, чтобы мои дети такое узнали, заявил один из родителей на одном из последних процессов. Очень четко выразил он свою позицию. Мне противно. А вам разве не противно? Ну почему от обезьян? За что такое наказание? Не обидно было бы произойти от львов, волков, медведей, орлов, ну от муравьев на худой конец. Многие народы в своих преданиях от всех них себя и выводили. Один человек написал мне, что у него есть доказательства того, что человек произошел от дельфинов. Немало людей мечтает о происхождении от инопланетян. И мне сказать по правде, происхождение от обезьян не по нутру. Я знаю много неприятных черт в их поведении. Ближайший из современных родичей человека — орангутан, горилла и два подвида шимпанзе. Ну и в компанию мы попали. Одни хари, ни одного приличного родственника. А ведь есть среди приматов очень даже милые зверьки. Да вот беда, это все самые отдаленные наши родственники. И все же наука утешает и здесь. Ведь мы с вами, узнав, что такое этологическая изоляция видов, поняли, что от какого бы вида мы ни произошли, мы были бы на него похожи, и он казался бы нам карикатурой на нас. Этот эффект – одна из причин того, почему зоологи не любят писать о человеке в популярной литературе. Потом только отбивайся от защитников человека. И передо мной эта проблема сейчас стоит. Два у меня будут слушателя. Благосклонный, которому чем больше правды поведаешь, тем ему интереснее, и неблагосклонный. Со вторым беда. Он и умный, и начитанный, и заинтересованный, словом, прекрасный, но он не приемлет ни темы, ни подхода, потому что сам факт биологической природы человека для него обиден.